Роберт Говард. Луна Замбибве. Глава первая. Ужас среди сосен. Тишина укутала лес, так же, как широкий плащ, плечи Бристола Маграта. Черные тени казались замершими, неподвижными, словно придавленными весом сверхъестественного, обрушившегося на этот отдаленный уголок мира. Детские страхи зашевелились в дальних уголках памяти Маграта, потому что он родился среди этих сосновых лесов. И 3 года скитаний не развеяли его страхов. Страшные истории, от которых он дрожал, когда был ребенком, снова всплыли из глубин памяти. Истории о черных тенях, бродящих по полянам после полуночи. Проклиная воспоминания детства, Маграт ускорил шаг. Едва различимая тропинка извивалась меж плотных стен деревьев. Неудивительно, что в деревне у реки он не смог никого нанять в проводники до поместья Болвилл. По такой тропинке повозка не проехала бы из-за гнилых пней и новой поросли. А впереди был поворот. Маграт резко остановился, замер. Тишину леса нарушил звук, от которого у Маграта побежали мурашки по телу. Ведь звук-то этот был ничем иным, как стоном умирающего человека. Только одно мгновение медлил Маграт, потом он бесшумно, пригнувшись, словно изготовившаяся к прыжку пантера, приблизился к повороту. Словно по мановению волшебной палочки, в руке его появился отливающий синевой курносый револьвер. Другой рукой он непроизвольно сжал в кармане клочок бумаги, по милости которого и очутился в этом сумрачном лесу. Это было таинственное послание. Просьба о помощи. И на ней стояла подпись заклятого врага Маграта. А еще там говорилось о давным-давно мертвой женщине. Маграт проскочил поворот тропинки. Каждый нерв его был натянут. Он держался на стороже, ожидая чего угодно, кроме того, что увидел на самом деле. Его испуганный взгляд на мгновение замер на страшном зрелище, а потом метнулся вдоль стены леса. Ни одна ветка не шелохнулась. В 40 футов впереди дорожка исчезала в призрачной полутьме. Там мог затаиться кто угодно. Но Маграт все-таки опустился на колено возле человека, лежащего на тропе. Человек был распят. Ноги и руки его оказались привязаны к 4 колышкам, глубоко вбитым в твердую землю. Распятый был чернобородым смуглым человеком с крючковатым носом. «Ахмед!» — пробормотал Маграт. «Слуга араба Болвилла! Боже!» Глаза араба уже остекленели. Человека послабее Маграта могло бы вытошнить при виде ран на теле слуги. Маграт распознал работу мастера пыток. Однако искра жизни до сих пор трепетала в крепком теле араба. Взгляд серых глаз Маграта стал суровым, когда он понял, как уложили убийцы тело жертвы, и мысленно перенесся в загадочные джунгли, где вот так же на тропинке был привязан колышком полуосвежеванный чернокожий, как предупреждение белым людям, которые посмели вторгнуться в запретные земли. Маграт перерезал веревки, уложив умирающего поудобнее. Это было все, что он мог сделать. Маграт увидел, как на мгновение кровавая пелена спала с глаз слуги, понял, что араб узнал его. Ручейки кровавой пены поползли по спутанной бороде. Губы умирающего беззвучно задрожали, и Маграт увидел обрубок вырванного языка. Пальцы араба стали царапать пыль. Они тряслись, сжимались, но двигались с определенной целью. Маграт пододвинулся ближе, заинтересовавшись, и разглядел неровные линии, которые чертили на земле дрожащие пальцы слуги. Последним усилием железной воли араб начертал послание на своем родном языке. Маграт разобрал имя Ричард Болвилл. За этим следовала опасность. И тут умирающий махнул рукой вдоль тропинки. Потом штрихи сложились в слово. Тут Маграт окаменел, потрясенный. «Констанция». Последним предсмертным усилием пальцы араба написали «Джон де Ал». Неожиданно окровавленное тело выгнулось в агонии. Тонкая жилистая рука слуги спазматически согнулась и безвольно упала. Ахмед ибн Сулейман отправился туда, где его не достанет месть и где ему не понадобится прощение. Маград поднялся и отряхнул руки, ощущая напряжение и тишину мрачного леса, зная, что даже слабого ветерка нет в чаще, откуда порой доносятся шорохи. С невольной жалостью Маград посмотрел на искалеченного человека, хотя знал, каким бездушным был этот араб. Черное зло царило в сердце его, как и у Ричарда Болвилла. Однако, кажется, этот человек и его хозяин в своих поисках наконец-то столкнулись с человеческой жестокостью им под стать. Но кто же это мог быть? Сотни лет Болвиллы правили этой частью страны черных. Раньше они владели плантациями и сотнями рабов. Потом рабов сменили их покорные потомки. Ричард, последний из Болвиллов, имел над округой такую же власть, как его предок-рабовладелец. Однако из этой страны, где люди столетиями склонялись перед Болвиллами, раздался леденящий кровь вопль. Телеграмма, ныне лежащая в кармане пальто Маграта. Безмолвие нарушил шелест листьев, более зловещий, чем любой другой звук. Маград понял, что место, где лежало тело Ахмеда, было невидимой чертой, прочерченной специально для него. Он был не уверен в том, что ему позволят повернуть и возвратиться в мирную, ставшую теперь далекой деревню. Но он знал, что если отправиться дальше, то невидимая смерть может и неожиданно настигнуть его. Повернувшись, Маград быстро пошел обратно, той же дорогой, что и пришел. Он продолжал идти, пока не миновал другой поворот тропинки. Там он остановился, прислушался. Все было тихо. Быстро вытащил он бумажку из кармана, разгладил ее и прочитал снова кривые каракули человека, которого ненавидел больше всего на свете. «Бристол, если ты до сих пор любишь Констанцию Брент, то ради бога забудь свою ненависть и приезжай в поместье Болвилл как можно быстрее. Ричард Болвилл». И это было все. Это послание пришло телеграммой в тот далекий западный город, где поселился Маград, вернувшись из Африки. Он игнорировал бы это послание, если бы не упоминание Констанции Брент. Это имя вызвало у Маграда приступ удушья. Сердце его забилось, словно в агонии, заставив со всех ног помчаться в земли, где он родился и вырос. Вначале он ехал на поезде, потом летел на самолете. Он торопился так, словно сам дьявол гнался за ним. В телеграмме было имя женщины, которую он похоронил 3 года назад. Имя той единственной, которую он любил. Спрятав телеграмму, Бристол сошел с дороги и направился на запад, пробираясь между деревьями. Его ноги бесшумно ступали по ковру сосновых игл. Тем не менее, он шел быстро. Не зря ведь он провел свое детство в стране больших сосен. Маград отошел на 300 ярдов от дороги, пока не обнаружил то, что искал — старую дорогу, идущую параллельно новой. Задушенная молодой порослью, она петляла среди густо растущих сосен и была чуть шире звериной тропы. Маград знал, что она выходит на задний двор особняка Болвилла, и не верил, что тайные наблюдатели станут здесь следить за ним. Откуда им знать, что он помнит о существовании старой дороги? Маград бесшумно пробирался по тропинке, вслушиваясь в любой звук. В таком лесу нельзя было полагаться лишь на зрение. Особняк, насколько знал Маград, был теперь не так далеко. Маград миновал поляны, что некогда, в дни дедушки Ричарда, были полями, перебежал обширные лужайки, которые опоясывали особняк. Правда, последние 50 лет поля стояли заброшенными. Их отдали во власть наступающему лесу. Но вот Маград увидел особняк, солидное строение среди сосен. И вдруг его сердце ушло в пятки. Крик, полный нечеловеческой боли, прорезал тишину. Маград не мог сказать, мужчина кричал или женщина, но мысль о том, что это могла быть женщина, заставила его со всех ног броситься к зданию, вырисовывавшемуся за рощей. Молодые сосны вторглись даже на некогда обширные лужайки вокруг дома. Особняк выглядел запущенным. Сарай и дворовые постройки на заднем дворе, где когда-то жили рабы, давно развалились. Сам же особняк возвышался над прогнившими обломками, скрипучими, огромными, полными крыс, готовыми обрушиться при любом удобном случае. Ступая с осторожностью тигра, Бристол Маград приблизился к окну особняка. Именно отсюда доносились крики, разорвавшие покой солнечного дня. Страх выполз из дальних уголков разума Маграта. Страшась того, что он может там найти, Маград заглянул в окно. Глава вторая. Чёрная жертва. Маград заглянул в огромную пыльную комнату, которая до гражданской войны могла бы служить танцевальной залой. Ныне её высокие потолки затянула паутина. Толстые деревянные панели потемнели и покрылись пятнами. Но в огромном камине горел огонь. Маленький, но достаточно жаркий, чтобы раскалить добела тонкие стальные прутья, воткнутые в угли. Лишь мгновение Бристол Маград смотрел на пламя и прутья, мерцавшие в очаге. Его глаза закрылись, словно он был околдован видом хозяина особняка. Потом он снова взглянул на умирающего человека. К отделанной панелями стене была приколочена тяжёлая балка, а к ней — грубая крестовина. На импровизированном кресте, привязанный за запястье, был подвешен Ричард Болвилл. Его босые ноги едва касались пола. Измученный, он вытянулся, стоя на носках и пытаясь хоть немного облегчить боль в руках. Веревки глубоко врезались в его запястье. Кровавые ручейки протянулись по его рукам, а сами руки почернели и опухли от ожогов. Болвилл был голым, если не считать штанов, и Маград увидел, что раскаленное до бела железо уже использовали. Это объясняло бледность Болвилла, капли пота, выступившие на его коже. Только невероятная живучесть позволила ему так долго оставаться в сознании после столь дьявольских ожогов на теле и руках. На груди Болвилла был выжжен странный символ. От его вида холодок пробежал по спине Маграта. Он узнал этот знак, и снова память, пронеся через полмира, вернула его в чёрные сумрачные джунгли Африки, где у костров били барабаны, и обнажённые священники отвратительных культов вычерчивали ужасные символы на трепещущей человеческой плоти. Между очагом и умирающим человеком сидел на корточках коренастый чернокожий, одетый лишь в изорванные грязные штаны. Он сидел спиной к окну и, казалось, внимательно изучал лицо человека, распятого на кресте. Налитые кровью глаза Ричарда Болвилла напоминали глаза измученного животного, но взгляд их был осознанным. Они сверкали, полные жизни. Морщась от боли, Болвилл поднял голову и обвёл взглядом комнату. Маград инстинктивно отпрянул от окна. Он не знал, увидел его Болвилл или нет. Но хозяин поместья, даже если и заметил его, ничем не выдал присутствие наблюдателя черномазому чудовищу, которое тщательно изучало свою жертву. Потом чёрный палач повернул голову к огню, протянул длинную, как у обезьяны, лапу к мерцающему железу. Глаза Болвилла яростно сверкнули. В том, что должно было случиться, невольный свидетель происходящего ничуть не сомневался. Прыжком, словно тигр, взлетел он на подоконник и оказался в комнате. Одновременно негр вскочил, повернувшись с проворством обезьяны. Маград не вытаскивал пистолет. Он не хотел рисковать, так как выстрелом мог привлечь внимание других врагов. В руке Черномазова оказался нож для разделки мяса, раньше висевший на ремне его изодранных грязных штанов. Казалось, нож сам, словно живое существо, прыгнул в руку нигера, когда тот повернулся. В руке Маграда сверкнул изогнутый афганский кинжал, не раз выручавший его во многих битвах. Зная о преимуществе молниеносной и безжалостной атаки, Маград не останавливался. Его ноги едва коснулись пола перед тем, как он метнулся на остолбеневшего противника. Нечленораздельный крик сорвался с толстых красных губ. Зрачки глаз нигера дико вращались. Нож взлетел и, со свистом разрезая воздух, метнулся вперёд с быстротой жалящей кобры. Маград не ожидал от могучего потрошителя такого проворства. Но черномазый, нанося удар, непроизвольно отступил назад, и это инстинктивное движение замедлило удар, так что Маград, изогнувшись, смог избежать его. Длинное лезвие пронеслось под его рукой, разрезав одежду и чуть задев кожу. И одновременно афганский кинжал рассек толстое бычье горло нигера. Крика не последовало, только задыхающееся бульканье. Негр упал, обливаясь кровью. Маграт отпрыгнул, словно волк, нанесший врагу смертоносную рану. Равнодушно осмотрел он творение рук своих. Черномазый был мертв. Его голова оказалась наполовину отсечена от туловища. Смертоносный удар, перерезавший горло до позвоночника, был излюбленным приемом волосатых жителей холмов, которые охотились среди скал выше Хиберского ущелья. Меньше дюжины белых людей умело наносить такой удар. Бристол Маграт был одним из них. Маграт повернулся к Ричарду Болвиллу. Пена капала на обожженную грудь старого недруга Бристола, и кровь струилась с его губ. Маграт испугался, что Болвилл страдает от того же самого увечья, что лишило речи Ахмеда. Но Болвилл молчал, потому что был не в силах говорить. Маграт перерезал его путы, перенес его на изношенный старый диван. Мускулистое тело Болвилла дрожало под руками Маграта, словно туго натянутый стальной канат. Освободившись от кляпа, Болвилл заговорил. «Я знал, что ты придешь. Он задохнулся, коснувшись дивана обожженной рукой. «Я многие годы ненавидел тебя, но я знал!» Голос Маграта был грубым и резал слух. «Что ты имел в виду, говоря о Констанции Брент? Она же мертва!» Губы Болвилла скривились в слабой улыбке. «Нет, она не мертва. Но вскоре может умереть, если ты не поспешишь. Быстро! Дай мне бренди! Оно вон там, на столе. Этот зверь вроде не все выпил!» Маграт приложил бутылку к его губам. Болвилл пил жадно. Маграт удивился железным нервам этого человека. Очевидно, ему недолго оставалось жить. Он мог бы кричать от непереносимой боли, но держался и говорил ясно, хотя ему это стоило больших усилий. «У меня осталось немного времени», — задыхаясь, начал он. «Не перебивай меня. Припаси свои проклятия на потом. Мы оба любили Констанцию Брент. Она любила тебя. 3 года назад она исчезла. Ее одежду нашли на берегу реки. Тело так и не было найдено. Ты отправился в Африку, чтобы заглушить свою печаль. Я вернулся в поместье предков и стал вести жизнь затворника. Чего ты не знал? Чего никто не знал? Что Констанция Брент отправилась со мной? Нет, она не утонула. Это я придумал. 3 года Констанция Брент прожила в этом доме». Он загадочно усмехнулся. «А, ты выглядишь таким ошеломленным, Бристол. Констанция явилась сюда не по своей воле. Она слишком сильно любила тебя. Я украл ее. Привез сюда силой, Бристол!» Он повысил голос и почти кричал. «Если ты убьешь меня, то никогда не узнаешь, где она!» Руки взбешенного Бристола Маграта, сжавшиеся на горле Болвилла, ослабили хватку. Во взгляде его налившихся кровью глаз появилось понимание. «Продолжай», — прошептал он, сам не узнавая собственный голос. «Тут я не в силах ничего поделать», — выдохнул умирающий. «Она была единственной женщиной, которую я любил. Не смейся, Бристол, другие не в счет. Я привез ее сюда. Тут я был как король. Девушка не могла убежать, не могла послать весть во внешний мир. В этих краях живут лишь негры-отщепенцы, потомки рабов моей семьи. Мое слово было единственным законом для них. Клянусь, я не причинил девушке никакого вреда, лишь держал ее в заключении, пытаясь принудить выйти за меня замуж. Я не хотел получить ее ни силой, ни обманом. Я сходил с ума, но ничего с этим поделать не мог. Я ведь из аристократов, которые всегда брали то, что хотели, не признавая ни законов, ни желаний других людей. Ты знаешь, ты понимаешь меня. Ты и сам такой же. Констанция ненавидела меня, если это как-то утешит тебя. Будь ты проклят. И она была достаточно сильной. Я думал, что в конце концов сломлю ее дух. Но без хлыста я это сделать не мог, а пороть ее не собирался». Он широко улыбнулся, когда дикое рычание сорвалось с губ Маграта. Глаза гиганта превратились в пылающие угли. Рассказ утомил Болвилла. Кровь появилась на его губах. Его улыбка погасла, и он стал поспешно рассказывать дальше. «Всё шло хорошо, пока один дурак не уговорил меня послать за Джоном де Албаром. Я познакомился с ним в Вене год назад. Он из Восточной Африки. Дьявол в человеческом обличии. Он увидел Констанцию и возжелал ее, как только может возжелать женщину такой мужчина. Когда я, наконец, понял это, я попытался убить его. Потом я обнаружил, что он сильнее меня. Он подчинил себе моих негров, рабов, для которых мое слово всегда было законом. Он посвятил их в свой дьявольский культ. Вуду», — невольно пробормотал Маграт. «Нет! Вуду лепит младенца рядом с его черной дьявольщиной. Посмотри на символ на моей груди, который де Албар выжег раскаленным до бела железом. Ты был в Африке. Ты должен знать клеймо Замбибве. Де Албар повернул моих негров против меня. Вместе с Констанцией и Ахмедом я попытался спастись. Черномазы схватили меня. И тогда через человека, преданного мне, я отправил тебе телеграмму. Но нигеры заподозрили его и пытали до тех пор, пока он не признался во всем. Джон де Албар принес мне его голову. Перед тем, как меня схватили, я спрятал Констанцию там, где никто не сможет найти ее, кроме тебя. Де Албар пытал Ахмеда, пока он не сказал, что я послал за другом девушки, чтобы тот помог нам. Тогда де Албар отправил своих людей на дорогу с тем, чтобы они оставили там Ахмеда как предупреждение тебе, если ты явишься. Я спрятал Констанцию ночью, как раз перед тем, как они схватили меня. Но даже Ахмед не знал, где. Де Албар пытал меня, заставляя рассказать. Рука умирающего сжалась, и глаза его засверкали от неукротимой страсти. Маграт знал, что все пытки ада не смогли бы вырвать секрет с запечатанных губ Болвилла. «Это было самое малое, что ты мог сделать», — заметил Маграт. Его голос прозвучал грубо из-за противоречивых чувств. «Из-за тебя я прожил 3 года в аду, и Констанция тоже. Ты заслуживаешь смерти. Если в этот раз ты не умрешь, то я убью тебя». «Будь ты проклят! Неужели ты думаешь, что я прошу у тебя прощения?» — задыхаясь, пробормотал умирающий. «Я был бы рад, если бы ты страдал. Если бы Констанция не нуждалась в твоей помощи, я бы с удовольствием посмотрел, как ты сдохнешь. С удовольствием отправил бы тебя в ад. Но достаточно об этом. Де Албар оставил меня на некоторое время, чтобы прогуляться по дороге и убедиться, что Ахмед мертв. А зверь, которого ты убил, напился бренди и решил, что будет пытать меня сам. Теперь слушай. Констанция спрятана в потерянной пещере. Ни один человек на земле не знает о ее существовании, кроме тебя и меня. Давным-давно я установил там железную дверь. Я убил человека, который выполнил эту работу, так что тайна сохранена. Там нет ключа. Ты откроешь ее, нажав определенные заклепки. Хозяину поместья все труднее и труднее было говорить. Пот струился по его лицу, руки дрожали от напряжения. «Пошарь пальцами по краю двери, пока не найдешь 3 заклепки, расположенные треугольником. Увидеть их ты не сможешь. Ты сможешь только нащупать их. 3 раза нажми каждую из них, двигаясь по часовой стрелке, описывая круг за кругом. Тогда дверь откроется. Бери Констанцию и беги. Если ты увидишь, что нигеры настигают вас, пристрели ее. Не дай ей попасть в руки этого черного зверя!» Голос Болвилла поднялся до крика. Пена брызнула с мертвенно-бледных искривленных губ. Ричард Болвилл приподнялся, а потом повалился навзничь. Железная воля, заставлявшая жизнь теплиться в его изуродованном теле, наконец подалась, лопнула, словно туго натянутая струна. Маград посмотрел на неподвижное тело. В душе его бурлил водоворот эмоций. Потом, повернувшись, Маград внимательно осмотрелся. Каждый нерв его был напряжен. Пистолет будто сам собой оказался в руке. Глава третья. Черный священник. В дверях, ведущих в огромный зал, стоял человек. Высокий мужчина в странной восточной одежде. На нем был тюрбан и шелковый халат, подпоясанный пестрым кушаком. На ногах — турецкие шлепанцы. Кожа его казалась не темнее, чем у Маграта, но черты лица отчетливо восточные, вопреки очкам, которые он носил. «Кто ты, дьявол, тебя побери?» — настороженно спросил Маграт, разглядывая незнакомца. «Али ибн Сулейман, эфенди», — ответил тот на безупречном арабском. «Я явился в это дьявольское место по настоянию моего брата, Ахмеда ибн Сулеймана, чья душа отлетела к пророку. Я был в Новом Орлеане, когда получил письмо. Я поспешил сюда. И, пробираясь через лес, я увидел, как чернокожий тащит труп моего брата к реке. Я пришел сюда в поисках хозяина-убийцы моего брата». Маграт молча указал на мертвеца, как бы спрашивая, его ли имеет в виду араб. Али ибн Сулейман с почтением кивнул. «Мой брат любил своего господина», — сказал он. «Я буду мстить за моего брата и его хозяина. Эфенди, я пойду с вами». «Хорошо», — равнодушно согласился Маграт. Он знал фанатичную преданность арабов. Знал, что одной из черт Ахмеда была преданность негодяю, которому он служил. «Следуй за мной». Последний раз взглянув на хозяина особняка и тело Черномазова, вытянувшееся перед ним, словно тело принесенного в жертву, Маграт оставил зал пыток. Вот так в таинственном прошлом веке мог умереть один из королей-плантаторов, предков Болвилла, — подумал он. И также у его ног лежал бы убитый раб, чей дух станет служить своему господину и на том свете. Маграт вернулся в заросли, опоясывающий дом. Сосны дремали в полуденной жаре. Араб следовал за ним по пятам. Прислушавшись, Маграт различил отдаленный пульсирующий звук, который неведомо откуда принес слабый ветерок. Словно где-то далеко-далеко били в барабан. «Пошли!» Маграт широким шагом направился через лабиринт подсобных строений и нырнул в лес, который поднимался за домом. Тут тоже когда-то были поля, приносившие богатство аристократам Болвиллам. Но уже много лет стояли они заброшенными. Тропинки бесцельно бежали через поднявшуюся на месте полей поросль густо разросшихся деревьев, по которым любому зашедшему в эти места сразу становилось ясно, что здешние леса давно забыли о топоре дровосека. Маграт высматривал дорогу. Он хорошо помнил свое детство. Эти воспоминания, хоть и заслоненные другими событиями, хорошо отпечатались в памяти Маграта. Наконец он нашел дорожку, которую искал, едва различимую тропинку, вьющуюся между деревьев. Они вынуждены были идти гуськом. Ветки рвали их одежды, ноги тонули в ковре опавшей хвои. Местность постепенно понижалась. Сосны сменили кипарисы, задушенные под леском. Пенные лужи застоявшейся воды сверкали у подножия деревьев. Квакали лягушки. Над головами путников с безумной настойчивостью пели москиты. Снова отдаленный гул барабанов поплыл над хвойными лесами. Маграт стер капли пота со лба. Эти удары барабанов пробуждали воспоминания, удачно подходящие к его нынешнему мрачному окружению. Мысли Маграта вернулись к ужасному знаку, выжженному на груди Ричарда Болвилла. Хозяин поместья предполагал, что он, Маграт, знает значение этого символа. Но он не знал. Маграт знал лишь, что такой знак возвещает о черном ужасе и безумии, но о точном смысле его даже не догадывался. Только один раз раньше видел он этот символ в ужасной стране Замбибве, куда рискнуло пробраться несколько белых людей, но откуда только один из них вернулся живым. Этим человеком и был Бристол Маграт. Он стал единственным белым, проникнувшим в эти бескрайние джунгли и черные болота и вернувшимся обратно. Но даже и он не смог пробраться в затерянное королевство черномазых, чтобы доказать или развеять ужасные истории, которые шепотом рассказывали местные жители. История о древнем культе, сохранившемся с доисторических времен, история о поклонении чудовищам, чье существование нарушало законы природы. Слишком мало увидел Маграт в тех джунглях, но и то, что он увидел, заставляло его дрожать от ужаса. До сих пор воспоминания о том путешествии кровавыми кошмарами возвращались в его сны. Ни одним словом не обменялись мужчины с тех пор, как оставили особняк. Маграт пробирался по заросшей дорожке. Толстая, не слишком длинная болотная змея выскользнула из-под его ног и исчезла. Где-то неподалеку была вода. Еще несколько шагов, и путники оказались на берегу болота, от которого исходили запахи гниющих растений. Кипарисы затеняли его зеленую гладь. Тропинка заканчивалась на краю болота, которое вытянулось, насколько хватало глаз, теряясь в сумрачной дымке. «Что дальше, эфенди?» — спросил Али. «Мы пойдем через болото». «Это бездонная трясина», — ответил Маграт. «Попытаться перейти — его самоубийство. Даже нигеры сосновых лесов никогда не пробовали перебраться через него. Но есть дорога, по которой можно добраться до холма, возвышающегося в сердце этих топий. Вон этот холм. Видишь, там, за кипарисами. Много лет назад, когда я и Болвилл были мальчиками и друзьями, мы нашли старую-старую индейскую тропу, тайную, затопленную болотом дорогу, которая вела на этот холм. В этом холме есть пещера, и там томится женщина. Я пойду туда. Ты пойдешь со мной или останешься здесь? Это опасное путешествие». «Я пойду, эфенди», — ответил араб. Маграт с уважением кивнул и начал изучать деревья, стоявшие вокруг. Наконец он нашел то, что искал. Слабую отметку на огромном кипарисе, едва различимую, почти заросшую зарубку. Он смело шагнул в болото рядом с этим деревом. Давным-давно Маграт сам оставил эту зарубку. Сапоги Маграта по щиколотку, но не глубже, погрузились в пенную воду. Он стоял на плоской скале, или скорее на груди огромных камней, спрятанной под застоявшейся водой. Направившись к искривленному кипарису, росшему далеко от берега, Маграт двинулся по болоту. Он осторожно шагал по камням, скрытым под темной водой. Али ибн Сулейман следовал за ним, повторяя каждое его движение. Они прошли по болоту, следуя вдоль деревьев зарубками, которые служили своего рода вехами. Маграт снова удивился древним строителям, проложившим дорогу из огромных валунов так далеко вглубь болота. Такая громадная работа требовала немало инженерного искусства. Почему индейцы построили дорогу к затерянному острову? Определенно, остров и пещера имели для краснокожих некое религиозное значение. А может, индейцы прятались там, когда на них нападали враги? Путешествие через болото оказалось долгим. Оступиться значило окунуться в болотную тину, в предательскую грязь, которая могла засосать человека. Впереди поднимался остров, окруженный поясом растительности. Маленький холмик среди бескрайних болот. Сквозь листву проглядывала скала, отвесно вздымавшаяся над берегом на 50 или 60 футов. Цельный кусок гранита возвышался над плоским берегом. На вершине скалы ничего не росло. Маграт побледнел. Он прерывисто дышал. Когда они добрались до кольца растительности, окружавшего скалу, Али с сочувствием, глядя на своего спутника, вытащил из кармана флягу. «Эфенди, выпейте немного бренди», — настоятельно предложил он, словно для примера, приложившись губами к горлышку фляги. «Это вам поможет». Маград знал. Али думает, что такое его состояние — результат усталости. Но на самом деле Маград ничуть не устал. Внутри него бушевали чувства. Он думал о Констанции Брент, чей прекрасный образ преследовал его в беспокойных снах 3 страшных года. Сделав большой глоток, Маград даже не почувствовал вкуса бренди. Он вернул фляжку. «Пойдем». Сердце его учащенно забилось, вторя гулу далеких барабанов, когда он стал пробираться сквозь заросли к подножию утеса. На серой скале, скрытой зеленой массой, обозначился вход в пещеру. Точно таким же увидел его Маград много лет назад, когда вместе с Ричардом Болвиллом впервые пробрался на остров. Маград стал продираться ко входу в пещеру среди лиан и ветвей деревьев. Дыхание его замерло, когда он разглядел тяжелую металлическую дверь, закрывающую узкий ход в гранитной стене. Пальцы Маграда задрожали, когда он провел ими по металлу. За спиной у него тяжело дышал Али. Часть возбуждения белого человека передалась арабу. Маград нащупал 3 клепки, образовывавшие треугольник. Небольшие незаметные выпуклости. Сдерживая нетерпение, Маград надавил, как указал ему Болвилл, и почувствовал, как слегка подалась дверь при третьем прикосновении. Затаив дыхание, он схватился за ручку, приваренную в центре двери, и потянул. Плавно двигаясь в смазанных петлях, дверь открылась. Путники заглянули в широкий туннель, заканчивающийся другой дверью, решеткой с остальными прутьями. Туннель не был темным. Он выглядел чистым и уютным. В потолке были проделаны отверстия для освещения. Дыры закрывали специальные экраны, чтобы не допускать в пещеру насекомых и рептилий. Но за решеткой Маград увидел то, что заставило его рвануться вперед. Сердце его едва не вырвалось из груди. Али последовал за ним. Дверь решетка не была заперта, она распахнулась. Маград застыл неподвижно, почти парализованный вспышкой чувств. Его глаза ослепил золотой блеск. Солнечный луч, проскользнув вниз под углом через одно из отверстий в каменной крыше, ярко вспыхнул на великолепной копне золотистых волос девушки, мирно спящей на резном дубовом столе. «Констанция!» — страстный крик сорвался с мертвенно-бледных губ Маграда. Эхо подхватило его возглас. Девушка подняла голову, она выглядела удивленной. Руки ее метнулись к вискам. Сверкающие волосы заструились по плечам. У Маграда закружилась голова. Ему показалось, что девушка плывет в ореоле золотого света. «Бристол! Бристол Маград!» — отозвалась она изумленно. В тот же миг Констанция оказалась в его объятиях. Она ухватилась за Маграда так яростно, словно боялась, что он призрак и может исчезнуть. На мгновение для Бристола Маграда окружающий мир исчез. Он стал слеп, мертв и ничего не чувствовал. Его разум воспринимал лишь женщину, оказавшуюся в его объятиях. Он утонул в кольце ее рук, ошеломленный тем, что сбылась, наконец, мечта, отказаться от которой ему стоило таких душевных мучений. Снова обретя способность логично мыслить, Маград встряхнулся, словно человек, вышедший из транса, и огляделся с глупым видом. Он находился в обширном помещении, вырезанном в твердой скале. Как и туннель, оно освещалось через отверстие в потолке. Воздух был свежим и чистым. Тут были стулья, столы и подвесная койка. Пол застилали ковры, а пища хранилась в корзинах и водяном холодильнике. Болвилл устроил свою пленницу с полным комфортом. Маград огляделся в поисках араба и увидел, что тот остался стоять за решеткой. Он не решался прервать сцену воссоединения влюбленных. 3 года, — заплакала девушка. 3 года я ждала. Я знала, ты придешь. Я знала это. Но мы должны быть осторожны, мой дорогой. Ричард убьет тебя, если найдет. Он убьет нас обоих. Он уже не сможет никого убить, — ответил Маград. Но нам все же стоит выбираться отсюда. Глаза Констанции вспыхнули с новым страхом. Да, Джон де Албар. Болвилл боялся его. Именно поэтому он запер меня здесь. Он сказал, что пошлет за тобой. Я боюсь за тебя. Али, — позвал Маград. «Подойди. Мы сейчас уйдем отсюда, и лучше будет, если мы прихватим немного воды и пищи. Мы можем спрятаться в болотах, пока...» Неожиданно Констанция вскрикнула, рванувшись из рук своего возлюбленного. И Маград, замерев на мгновение, испуганный страхом в ее округлившихся глазах, получил страшный удар в основании черепа. Сознание не покинуло его, но странный паралич охватил тело. Пустым мешком повалился он на каменный пол и замер, словно мертвый, беспомощно глядя на сцену, которая сначала показалась ему безумной. Констанция отчаянно боролась с человеком, которого он знал как Али ибн Сулеймана и который теперь так ужасно преобразился. Али сорвал тюрбан и выбросил очки. В блеск его глаз Маград прочитал страшную правду. Этот человек не араб. Он был негром смешанной крови. Однако было в нем что-то от араба или от семита. Эта примесь в крови вместе с азиатской одеждой и потрясающим артистизмом помогла ему подделаться под араба. Но сейчас маска оказалась сброшена, и принадлежность Ибн Сулеймана к негроидной расе стала несомненной. Даже его голос, звучный арабский, стал гортанным негритянским. «Ты убил его!» — истерически зарыдала девушка, пытаясь вырваться из крепких пальцев, сжавших ее белые запястья. «Нет, он не мертв, — засмеялся Цветной. «Дурак глотнул отравленного бренди. Он отведал наркотика, который есть только в джунглях Замбивве. Этот яд лишает подвижности, если нанести сильный удар в один из нервных узлов». «Пожалуйста, сделай что-нибудь для него», — взмолилась девушка. Негр грубо рассмеялся. «Зачем? Он выполнил свое предназначение. Пусть лежит здесь, пока болотные насекомые не обглодают его кости. Я бы с удовольствием понаблюдал за ним, но до наступления ночи мы будем уже далеко». Его глаза сверкнули от дьявольского предвкушения. Вид белой красавицы, пытающейся вырваться из его объятий, разжег похоть первобытных джунглей в душе этого человека. От гнева и ненависти глаза Маграта налились кровью. Он не мог двинуть ни рукой, ни ногой. «Моё решение в одиночку вернуться в особняк оказалось мудрым», — засмеялся Нигер. «Я прокрался к окну, пока этот дурак разговаривал с Ричардом Болвиллом. Я решил позволить ему отвезти меня туда, где тебя спрятали. Мне никогда не приходило в голову, что тайное место Болвилла где-то на болотах. У меня был арабский халат, шлепанцы и тюрбан. Я решил, что смогу ими воспользоваться. И очки тоже помогли. Мне нетрудно оказалось замаскироваться под араба. Ведь твой возлюбленный никогда не видел Джона де Албара. Я родился в Восточной Африке и вырос рабом в доме араба, а потом бежал и скитался в землях Замбивве. Но достаточно. Мы должны идти. Барабаны бормочут весь день. Черные ведут себя беспокойно. Я обещал им, что принесу жертву Зембе. Я собирался использовать араба, но мне пришлось пытать его, так что теперь он не годится в жертву. Ладно, пусть они бьются и глупые барабаны. Им бы понравилось, если бы ты стала невестой Зембы, но они не знают, что я тебя нашел. В 5 милях отсюда, на берегу реки, у меня спрятана моторная лодка». «Ты дурак!» — воскликнула Констанция, яростно вырываясь. «Ты думаешь, что сможешь отвезти белую девушку вниз по реке, словно рабыню?» «У меня есть лекарство, которое на время сделает тебя словно мертвой», — объяснил он. «Ты будешь лежать на дне моей лодки, прикрытая мешками. Когда я выберусь на широкую реку, она унесет нас из этих мест. Я спрячу тебя в своей каюте, в хорошо проветриваемом сундуке. Ты не почувствуешь никаких неудобств путешествия, а проснешься уже в Африке». Он порылся за пазухой, удерживая девушку одной рукой. С яростным криком она отчаянно рванулась, вырвалась и побежала по туннелю. Джон де Албар помчался за ней, завывая. Красный туман поплыл перед глазами обезумевшего Маграта. Констанция может утонуть в болоте, так как наверняка не помнит всех вех. А может, она ищет именно смерти, которая была бы предпочтительнее судьбы, уготованной для нее этим негодяем. Далбар и девушка выскочили из туннеля. Но неожиданно Констанция закричала с новой силой. До Маграта донеслись возбужденные голоса негров. Далбар что-то яростно возражал. Констанция истерически рыдала. Сквозь стену растительности Маграт смутно различил несколько фигур, когда те прошли мимо входа в пещеру. Он увидел Констанцу, которую тащила с полдюжины черных гигантов, типичных обитателей сосновых лесов. Следом за ними шел Далбар, и заметно было, что между чернокожими разлад. Все это промелькнуло в один миг, а потом у входа в пещеру стало пусто. И плеск воды, звук шагов чернокожих, постепенно стих. Глава 4. Голод черного божества. Ристал Маграт лежал в тишине пещеры, отрешенно глядя вверх. В душе его царил кипящий ад. Дурак! Попасться так легко! Однако откуда он мог знать? Он никогда не видел Далбара и ожидал встретить чистокровного негра. Булвилл называл его черным зверем, но, должно быть, имел в виду его душу. Далбар, если бы не предательский темный цвет глаз, мог сойти и за белого. Появление возле пещеры других чернокожих означало только одно. Они последовали за ним и Далбаром и схватили Констанцию, когда та выскочила из пещеры. Страхи Далбара сбылись. Он говорил, что чернокожие хотели принести Констанцию в жертву. Теперь же она оказалась в их руках. «Боже!» — сорвалось из губ Маграта, испуганного безмолвием. Он был словно наэлектризован. Несколько мгновений он еще оставался неподвижным, а потом обнаружил, что может пошевелить губами, языком. Жизнь вползала в его тело через омертвевшие члены. Их покалывало, как бывает, когда восстанавливается циркуляция крови. Как он обрадовался! Настойчиво работал он, пытаясь вернуть подвижность своим пальцам, рукам, запястьям, и потом с большим волнением и радостью рукам и ногам. Возможно, со временем дьявольское лекарство Далбара потеряло часть своей силы. А может быть, необычная жизненная сила Маграта ослабила эффект воздействия лекарства. Дверь туннеля не была закрыта, и Маграт знал почему. Негры не хотели препятствовать насекомым, которые вскоре сожрали бы его беспомощное тело. Паразиты уже текли в пещеру через дверной проем вредоносной ордой. Наконец Маграт сумел подняться. С каждой секундой силы все быстрее возвращались к нему. Когда он неверными шагами направился из пещеры, то не встретил на своем пути никакого препятствия. Прошло уже несколько часов с тех пор, как негры увели свою жертву. Маграт прислушался к бою барабанов, но те молчали. Тишина, словно невидимый черный туман, сгустилась вокруг него. Спотыкаясь, Маграт пошлепал по тропе, ведущей на твердую землю. Повели ли черные свою пленницу назад в особняк, где поселилась смерть, или в глубины поросших соснами земель? В грязи было полно следов. Полдюжины пар босых, разбрызгивающие грязь ног, оставили тут свои отпечатки. Тут же были изящные следы сапожа Констанции и отпечатки турецких шлепанцев Далбара. Но Маграту все труднее было идти по их следам, так как местность постепенно повышалась и земля стала твердой. Он пропустил бы то место, где негры свернули на сумрачную тропинку, если бы не кусочек шелка, развивающийся на слабом ветерке. Констанция зацепилась за ствол дерева, и грубая кора вырвала кусочек ткани из ее платья. От болот отряд двигался на восток к особняку. В том месте, где повис кусочек одежды, негры резко свернули на юг. Ковер хвои скрывал следы, но обломанные лианы и ветви указывали направление, пока Маграт, двигаясь по этим следам, не вышел на другую тропинку, ведущую на юг. Тут и там темнели лужи грязи, и полно было следов босых ног и отпечатков подошв. С пистолетом в руке Маграт торопливо пошел вдоль дорожки, пытаясь окончательно восстановить свои силы. Его лицо было угрюмым и бледным. После предательского удара Далбар не воспользовался случаем, чтобы разоружить его. Этот цветной и черномазый из сосновых лесов верили, что Маград беспомощно лежит в пещере, и в этом было его преимущество. Маград по-прежнему прислушивался, надеясь услышать слабый бой барабанов. Тишина не успокаивала его. При жертвоприношениях вуду били в барабаны, но он знал, что имеет дело с чем-то более древним и отвратительным, чем вуду. Вуду — сравнительно молодое верование, рождённое среди холмов Гаити. За занавесями вуду скрывались зловещие религии Африки, которые, словно гранитные утёсы, неясно проступали сквозь заросли зелёных вай. Вуду могло показаться хныкающим младенцем рядом с чёрным древним колоссом, который возвышался ужасной тенью с незапамятных времён в древних землях. Замбибве. Даже одно название вызывало дрожь у Маграта, служило для него синонимом ужаса и страха. Это было не просто название какой-то страны или мистического племени, которое обитало в этой стране. Оно означало нечто ужасное, древнее и злое. Нечто, выжившее с древних эпох. Религия ночи и божество, чье имя — смерть и ужас. Маград не увидел хижин негров. Он знал, что те расположены дальше, к юго-востоку. Деревня нигеров вытянулась вдоль берега реки и ручьёв-притоков. У чёрных был некий инстинкт, заставлявший их строить жилища у воды точно так же, как они строили их в Африке вдоль Конго, Нила или Нигера с самой зари времён. Замбибве. Слово «ударами там-тама» прозвучало в голове Бристола Маграта. Души чёрных людей не изменились за столетия сна. Изменения происходили среди лязга городских улиц, в грубых ритмах Гарлема. Но болота Миссисипи не слишком-то отличаются от болот Конго, и тут не происходили изменения в духе расы, которая задолго до появления первого белого короля плела соломенные крыши над плетёными хижинами. Следуя по извилистой тропинке среди тускло вырисовывающихся больших сосен, Маград ничуть не удивлялся тому, что чёрные скользкие щупальца из глубин Африки протянулись через полмира, породив кошмары в иной стране. Одинаковые природные условия приводили к одинаковому эффекту, порождали одни и те же заболевания тела и разума в соответствии с географическим положением. Топи среди сосновых лесов были такими же бездонными, как вонючие африканские джунгли. Но дорога уводила Маграта прочь от воды. Местность постепенно поднималась, и вскоре болото осталось позади. Тропинка стала шире. Появились признаки того, что ею часто пользуются. Маград стал нервничать. В любой момент он мог с кем-нибудь столкнуться. Он свернул в густой лес, идущий вдоль дороги, и стал пробираться через чащу. Ему казалось, что он ломится сквозь заросли с ужасающим шумом. Обливаясь потом от напряжения, Маград выбрался на узкую тропинку, которая шла в нужную ему сторону. В сосновых лесах было много таких тропинок. Маград следовал по ней с большой осторожностью, крадучись, и, наконец, вышел к повороту, за которым она присоединялась к главной дороге. На месте их слияния стоял маленький бревенчатый сруб. Между Маградом и срубом сидел на корточках огромный чернокожий. Этот человек прятался за стволом высокой сосны рядом с узкой тропинкой и наблюдал за срубом. Очевидно, он шпионил за кем-то. Скоро стало ясно, что следил он за де Албаром. Тот подошёл к двери и выглянул наружу. Чернокожий наблюдатель напрягся и поднёс пальцы ко рту, словно собираясь свистнуть. Но де Албар беспомощно пожал плечами и вернулся в сруб. Негр расслабился, хотя и не утратил бдительности. Теперь уже Маград засомневался, а не пропустил ли он чего-то в спектакле нигеров. При виде де Албара красный туман, плывущий перед глазами Маграда, превратился в блестящую лужу крови, в которой, словно эбонитовый айсберг, плавало тело чернокожего. Пантера, подкрадывающаяся, чтобы убить, не могла бы двигаться бесшумнее Маграда, скользнувшего по тропинке к присевшему на корточках негру. Бристол не испытывал ненависти конкретно к этому человеку, который был всего лишь препятствием на его пути к отмщению. Наблюдая за срубом, чёрный человек не услышал, как подкрадывался Маград. Не обращая внимания на то, что происходит вокруг, он не двинулся и не повернулся, до тех пор, пока рукоять пистолета не обрушилась на его череп. Негр остался лежать без сознания на ковре из сосновых игл. Маград присел над своей неподвижной жертвой, прислушиваясь. Вокруг все было тихо. Но неожиданно где-то далеко раздался протяжный крик, от которого дрожь прошла по телу Маграта. Кровь застыла у него в жилах. Он уже слышал этот звук раньше. Среди низких, поросших лесом холмов, которые окаймляли забытое Замбибве. Тогда лица его чернокожих носильщиков стали пепельными, и они попадали ниц. Кто издавал этот звук, Маград не знал. И объяснения, предложенные дрожащими дикарями, показались слишком чудовищными, чтобы здравый рассудок мог принять их. Негры называли этот звук голосом бога Замбибве. Побуждаемый к действию, Маград помчался по тропинке и бросился к задней двери хижины. Он не знал, сколько черномазых внутри, но не осторожничал. От горя и ярости он превратился в берсеркера. Дверь распахнулась от его удара. Он шагнул внутрь, пригнувшись. Пистолет на уровне бедра. Но в хижине оказался только один человек. Джон де Албар, который при появлении Бристола, вскрикнув, вскочил на ноги. Пистолет выскользнул из руки Маграта. Ни свинец, ни сталь не могли сдержать его ненависти. Он должен был убить нигера голыми руками, отбросив цивилизованность, стать настоящим дикарем. С рычанием, которое походило больше на рев атакующего льва, чем на крик человека, Маграт руками сжал горло цветного. Де Албар качнулся назад от резкого удара, и они оба полетели на кровать, разломав ее на куски. Они боролись на грязном полу. Маград пытался убить врага голыми руками. Де Албар был высоким и сильным, но против белого берсеркера у него не было шансов. Его сбили с ног, словно мешок с соломой, яростно колотя об пол. Стальные пальцы Маграта все глубже и глубже впивались в горло негра, пока язык Де Албара не вывалился меж посиневших губ и глаза не полезли на лоб. Когда смерть уже почти забрала несчастную жертву, здравомыслие вернулось к Маграту. Белый покачал головой, словно ошеломленный бык. Чуть ослабил захват и прорычал. «Где девушка? Говори быстро, иначе я тебя убью!» Де Албар тужился и пытался восстановить дыхание. Лицо его было пепельного цвета. «Чёрные!» — выдохнул он. «Они забрали Констанцию, чтобы сделать невестой Зембы! Я не смог воспрепятствовать им! Они требуют жертвоприношения!» Я предложил им тебя, но они сказали, что ты парализован и умрешь в любом случае. Они умнее, чем я думал. Они последовали за мной назад в особняк от того места, где мы оставили араба, а от особняка проследили нас до острова. Они вышли из-под моего контроля, их опьяняет жажда крови. Но даже я, тот, кто как никто знает черных, забыл, что жрецы Замбибве не могут толком контролировать свою паству, когда огонь веры бежит в их венах. Я их жрец и повелитель. Однако, когда я попытался спасти девушку, они оставили меня в этом срубе и приставили человека наблюдать за мной, пока не свершится жертвоприношение. Ты, должно быть, убил его. Он никогда не дал бы тебе войти сюда». С мрачным видом Маград подобрал свой пистолет. «Ты пришел сюда как друг Ричарда Болвилла», — безразлично заговорил Маград. «Ты собирался завладеть Констанцией Брент и превратил черномазок в дьявола поклонников. За это ты заслуживаешь смерти. Когда европейские власти, правящие в Африке, ловят жреца Замбибве, его вешают. Ты признался, что ты такой жрец, и ты должен заплатить за это своей жизнью. К тому же, из-за твоего дьявольского учения должна умереть Констанция Брент. И именно по этой причине я вышибу из тебя мозги». Джон де Албар содрогнулся. «Она не умрет, вздохнул он. Огромные капли пота катились по его пепельному лицу. «Она не умрет, пока луна не встанет высоко над соснами. Это будет полночь луны Замбибве. Не убивай меня. Только я могу спасти ее. Знаю, я не сумел сделать это раньше, но если я пойду к ним, появлюсь среди них неожиданно, без предупреждения, они подумают, что сверхъестественные силы помогли мне удрать от своего сторожа. Это восстановит мой престиж. Ты не сможешь спасти ее сам. Ты сможешь пристрелить нескольких черных, но это не остановит остальных, и они убьют тебя и ее. Но у меня есть план. Да, я жрец Замбибве. Мальчишка, я бежал от своего хозяина-араба и скитался, пока не попал в земли Замбибве. Там я вступил в братство и стал жрецом. Я жил там, пока малая часть белой крови во мне не привела меня на путь белого человека. Тогда я приехал в Америку и привел с собой Зембу. Не могу сказать тебе как. Дай мне спасти Констанцию Брент. Он сжал руку Маграта, трясясь, словно в лихорадке. Я люблю ее так же, как ты любишь ее. Я поступлю по справедливости с вами обоими, клянусь. Мы сможем сразиться за нее позже, и тогда я убью тебя, если смогу. Искренность этого заявления повлияла на Маграта больше, чем все остальное, сказанное Цветным. Началась отчаянная игра. Но даже если все пойдет по-другому, Констанции, окажись она с Джоном Делбором, не будет хуже, чем сейчас. Она может умереть до полуночи, если что-то быстро не предпринять. «Где место жертвоприношения?» — спросил Маграт. «В 3 милях отсюда, на открытой поляне», — ответил Деалбар. «К югу по дороге, которая проходит мимо этого сруба. Все черные соберутся там, кроме моего стража и нескольких человек, охраняющих дорогу за срубом. Они рассеяны вдоль нее. Ближайший находится неподалеку от сруба. Эти люди передают друг другу сигналы с помощью криков и громкого пронзительного свиста. Вот мой план. Ты подождешь в срубе или в лесу, как хочешь. Я проскочу мимо наблюдателей на дороге и потом внезапно появлюсь перед черными в доме Зембы. Неожиданность моего появления потрясет их, как я уже говорил. Я знаю, что не смогу уговорить их отказаться от своих планов, но я заставлю их отложить жертвоприношение до утра. И еще до зари я сумею выкрасть девушку и бежать с ней. Я вернусь туда, где ты будешь прятаться, и мы вместе убежим из этих мест». Маграт засмеялся. «Ты думаешь, я круглый дурак? Ты пошлешь своих черномазых убить меня, а тем временем сам утащишь Констанцию, как и планируешь. Я пойду с тобой. Я спрячусь на краю поляны, чтобы помочь тебе, если понадобится. Но если ты сделаешь хоть один неверный шаг, я тебя достану». Темные глаза Цветного засверкали, но он согласно кивнул. «Помоги мне занести твоего стража в сруб», — приказал Маграт. «Он скоро очнется. Мы свяжем его и оставим здесь». Солнце садилось, и сумерки воцарились над поросшими соснами лесами. Маграт и его странный спутник, крадучись, отправились через лес. Они сделали крюк к западу, чтобы избежать наблюдающих за дорогой, а потом отправились через лес по одной из множества узких тропинок, вытоптанных босыми ногами. Вокруг царила тишина. «Земба, бог тишины», — пробормотал Нигер. «Заката до восхода ночи полной луны барабаны не бьют. Если собака залает, ее убьют. Если заплачет ребенок, его тоже могут убить. Тишина закрывает рты людей, пока ревет Земба. Только его голос звучит в ночь луны Зембы». Маграт содрогнулся. Грязное божество, конечно, было неосязаемым духом, существующим лишь в легендах. Но Деалбар говорил о нем как о живой твари. В небе засверкало несколько звезд. Тени поползли через густой лес, пряча во тьме стволы деревьев. Маграт знал, что уже недалеко от дома Зембы. Он чувствовал присутствие множества людей, хотя ничего не слышал. Деалбар, шедший впереди, неожиданно остановился, присел. Маграт тоже остановился, пытаясь что-нибудь рассмотреть сквозь занавес переплетенных ветвей. «Что это?» — пробормотал белый человек, потянувшись к пистолету. Деалбар покачал головой, выпрямившись. Маграт не увидел камня, который Цветной поднял с земли. «Ты что-нибудь слышишь?» — требовательно спросил Маграт. Деалбар сделал движение, словно хотел что-то прошептать на ухо Маграту. Забыв об осторожности, Маграт наклонился к нему. Даже если он и заметил угрозу в движении Деалбара, было слишком поздно. Камень в руке Нигера болезненно ударил в висок белого человека. Маград повалился, как убитый бык. А Деалбра поспешил дальше по тропинке, словно призрак, растаяв в полумраке. Глава 5. Голос Зембы. Маград наконец зашевелился и, пошатываясь, нетвёрдо встал на ноги. Такой отчаянный удар мог бы раскроить череп человеку, чьи физические силы и сложения были бы слабее, чем у быка. В голове у Маграта стучало. Кровь запеклась у него на виске. Но самым сильным его ощущением стало обжигающее презрение к самому себе за то, что он позволил Джону Деалбору обмануть его. Однако кто мог заподозрить, что дело повернется таким образом? Маград знал, что Деалбор убьет его, если сможет. Но не ожидал атаки до того, как они спасут Констанцию. Этот цветной был опасен и непредсказуем, как кобра. Оправдывало ли его то, что он хотел попытаться спасти Констанцию и избежать смерти от руки Маграта? Испытывая головокружение, Маграт взглянул на звезды, мерцавшие сквозь эбонитовые ветви, и с облегчением вздохнул, увидев, что луна еще не поднялась. Было темно так, как только может быть темно в сосновом лесу. Темнота казалась почти осязаемой, словно некое вещество, которое можно разрезать ножом. Маград поблагодарил природу за свое могучее телосложение. Дважды за этот день Деалбор перехитрил его, и дважды могучий организм белого человека перенес эту атаку. Его пистолет остался в кобуре, нож в ножнах. Деалбор не задерживался, чтобы поискать оружие, не останавливался, чтобы для верности нанести второй удар. Возможно, выходец из Африки просто запаниковал. Ладно. Но ведь условия сделки не изменились. Маград верил, что Деалбор приложит все усилия, чтобы спасти девушку. И собирался быть рядом, играя в свою игру или помогая Нигеру. Сейчас не осталось времени ругать себя за доверчивость, потому что жизнь девушки была поставлена на карту. Маград на ощупь стал пробираться по тропинке, спеша к разгорающемуся мерцанию на востоке. Он вышел на поляну раньше, чем понял это. Кроваво-красная луна висела среди нижних ветвей достаточно высоко, чтобы освещать поляну и толпу чернокожих, сидевших на корточках, широким полукругом, повернувшись лицом к луне. Их округлившиеся глаза сверкали белками среди теней. Их лица казались гротескными масками. Все молчали. Ни одна голова не повернулась к кустам, за которыми присел Маград. Бристол ожидал горящих огней, залитого кровью алтаря и песнопений безумных верующих, как заведено среди приверженцев Вуду. Но это было не Вуду, и между этими двумя колдовскими культами пролегла глубокая пропасть. Никаких костров, никаких алтарей. Дыхание с присвистом вырывалось сквозь сжатые зубы Маграда. В далеких землях тщетно искал он места, где проходят ритуалы Замбибве. Теперь же он наблюдал их, находясь в 40 милях от того места, где родился. Посреди поляны земля поднималась на высоту одноэтажного дома. На возвышении стоял отделанный железом столб, который на самом деле был остро заточенным стволом сосны, глубоко вбитым в землю. И к столбу было приковано что-то живое. То самое существо, из-за которого Маград затаил дыхание, не веря своим глазам. Он смотрел на бога Замбибве. Негры рассказывали об этом существе сверхъестественной истории, идущей из-за границ забытых стран. Их повторяли дрожащие носильщики у костров в джунглях, и они дошли даже до ушей белых скептиков-торговцев. Маград никогда по-настоящему не верил в эти рассказы, хотя занимался поисками существ, которых они описывали. В историях говорилось о звере, который богохулен по своей природе. Звере, который ищет пищу, странную для своего вида. Тварь, прикованная к столбу, была обезьяной. Но такой обезьяной, какая в кошмарах никому не могла пригрезиться. Ее густой серый мех был коротким и сверкал серебром в лунном свете. Обезьяна выглядела гигантской, несмотря на то, что она сидела на корточках. Распрямившись на своих кривых ножках, она была бы ростом с человека, но много шире и толще. Ее цепкие пальцы были вооружены когтями, как у тигра. но не тяжелыми тупыми ногтями, присущими антропоидам, а ужасными, изогнутыми словно ятаганы, когтями огромного плотоядного животного. Морда чудовища напоминала гориллу. Низкие брови, раздутые ноздри, отсутствие подбородка. Когда тварь рычала, ее широкий плоский нос морщился, словно у гигантской кошки, а рот пещера открывал саблеподобные клыки. Клыки хищника. Это был Земба. Существо, священное для людей Замбибве. Чудовищное создание, нарушающее законы природы. Хищная обезьяна. Многие люди смеялись над рассказами о ней, охотники, зоологи и торговцы. Но теперь Маград точно знал, что такие существа обитали в Черном Замбибве и им поклонялись. Ведь примитивные люди склонны поклоняться непристойному или извращенному, а может, выжившему с прошлых геологических эпох. Несомненно, что плотоядные обезьяны и Замбибве были пережитком забытых доисторических эпох, когда природа проводила эксперименты и жизнь принимала самые чудовищные формы. Вид чудовища изменил намерение Маграта. Перед ним был ужас. Напоминание о животном начале человека и затаившемся в тенях страхе, из которого давным-давно выбралось человечество. Эта тварь казалась оскорблением святости. Она должна была исчезнуть вместе с динозаврами, мастодонтами и саблезубыми тиграми. Чудовище выглядело массивнее современных зверей, выходцем из другого века, когда все существа имели могучие формы. Маград задумался, сможет ли его револьвер остановить такое чудовище. Удивительно, с какими темными и коварными намерениями Джон Д'Албер привез чудовище из Замбибве в страну сосен. Но что-то происходило на поляне. Об этом возвестил звон цепи. Животное дернулось, вытянув свою кошмарную голову. Из теней деревьев вышла цепочка черных мужчин и женщин. Молодых, голых, если не считать накинутых на плечи мантий из обезьяньих шкур и перьев попугаев. Большинство регалий, несомненно, было привезено Джоном Д'Албером. Разодетые нигеры образовали полукруг на безопасном расстоянии от прикованного животного и встали на колени, склонив головы к земле. Трижды повторялось это действо. Потом, поднявшись, они выстроились в две линии. Мужчины и женщины лицом к друг другу. И начали танцевать. Но только из вежливости это могло быть названо танцем. Люди едва переставляли ноги, но все остальные части их тел находились в постоянном движении, извивались, вращались, скручивались. Размеренные ритмические движения ничуть не походили на танцы вуду, которые не раз наблюдал Маград. Этот танец казался невероятно архаичным, более развращенным и звериным, примитивные цинично распущенные движения обнаженных тел. Ни звука не доносилось ни со стороны танцующих, ни от зрителей, сидящих на коленях в тени деревьев. Но обезьяна, явно пришедшая в ярость от непрекращающихся движений негров, подняла голову и издала тот самый ужасный крик, что слышал днем Маград. Он слышал тот же крик среди холмов на границах Черного Замбибве. Когда животное рванулось с тяжелой цепи, исходя пеной и скрежеща клыками, танцевавшие нигеры разлетелись, словно под порывом ветра. Они бросились в разные стороны. Из глубокой тени вышел человек с рыжевато-коричневой кожей, являвший контраст с черными фигурами других нигеров. Это был Джон Д'Албер, обнаженный, если не считать мантии из ярких перьев. На голове его сверкал золотой обруч, который мог быть выкован еще в Атлантиде. В руке он нес золотой жезл, скипетр высших жрецов Замбибве. За ним шла женщина, при виде которой, залитый лунным светом лес, закружился перед глазами Маграта. Констанцию опоили каким-то наркотиком. Лицо у нее было словно у лунатика. Казалось, она не сознавала грозящей ей опасности и того, что совершенно обнажена. Она вышагивала, словно робот, механически реагируя на рывки цепи, завязанные вокруг ее белой шеи. Другой конец цепи держал Джон Д'Албер. Он наполовину вел, наполовину тащил девушку к зверю, который сидел на корточках посреди поляны. Лицо Далбора казалось пепельным в лунном свете, который теперь заливал поляну расплавленным серебром. Под каплями выступил на его коже. Его глаза сверкали от страха и безжалостной решительности. И в какой-то миг Маград понял, что этот человек так и не сумел сделать то, что задумал. Он не смог спасти Констанцию, и теперь, спасая собственную жизнь, тащил девушку, чтобы принести ее в жертву. Ни одного звука не доносилось со стороны собравшихся. Лишь шипящее дыхание вырывалось сквозь толстые губы нигеров. В такт ему, как тростник на ветру, раскачивались ряды черных тел. Огромная обезьяна подпрыгнула. Ее лицо превратилось в дьявольскую маску. Она яростно взвыла, заскрежетала огромными когтями, пытаясь впиться в мягкое белое тело девушки и умыться ее горячей кровью. Чудовище бесновалось на цепи, и могучий столб дрожал. Маград в кустах стоял застыв, парализованный ужасом. И потом Джон Далбор отступил за девушку и изо всех сил толкнул ее в лапы чудовища. И одновременно Маград сорвался с места. Его движение было скорее инстинктивным, чем сознательным. Грохнул выстрел. Огромная обезьяна закричала, словно смертельно раненый человек. Завертелась, хлопая уродливыми лапами по своей голове. Толпа негров замерла. Глаза черномазых выкатились, челюсти отвисли. Потом, раньше, чем кто-нибудь смог пошевелиться, кровь хлынула из головы обезьяны. Она повернулась, сжав цепь обеими руками, и с яростью дернула ее, порвав тяжелые звенья цепи, словно те были из бумаги. Парализованный страхом Джон Далбор оказался прямо перед безумным животным. Земба ревел и подпрыгивал. Он подмял под себя африканца, выпотрошил его похожими на бритвы когтями. Голова Далбора под ударом огромной лапы превратилась в кровавое месиво. В исступлении чудовище бросилось на своих почитателей, царапая, разрывая, убивая негров и невыносимо крича. Земба заговорил, и смерть слышалась в его реве. Крики, вой, борьба. Чернокожие карабкались друг по другу. Мужчины и женщины падали под ударами ужасных когтей, расчлененные кривыми клыками. На глазах Маграта разворачивалась кровавая драма. Буря ярости и безумия. Кровь и мозги залили землю, черные тела и конечности, куски тел валялись на залитой лунным светом поляне страшными кучами, в то время как последние черные негодяи искали спасения среди деревьев. Наконец шум панического бегства утих. Выстрелив, Маград не вернулся в свое укрытие. Незамеченный испуганными неграми, и сам, едва осознающий, какое ужасное кровопролитие творилось вокруг, он направился прямо через поляну к жалкой белой фигуре, безвольно лежавшей рядом с отделанным железом столбом. «Констанция!» — закричал он, прижав девушку к своей груди. Вяло приоткрыла на свои затуманенные глаза. Маград обнял ее. Вокруг кричали нигеры. Шла резня. Постепенно Констанция узнала своего возлюбленного. «Бристол!» — еле слышно пробормотала она. Потом закричала, прижалась к нему, истерически рыдая. «Бристол! Они сказали мне, что ты мертв. Черномазые! Ужасные черномазые! Они собирались убить меня! Они собирались убить и Далбора, но он пообещал провести жертвоприношение!» «Нет, девочка, нет!» — он попытался успокоить ее бешеную дрожь. «Теперь все в порядке». Резко подняв голову, Маград взглянул в ухмыляющееся окровавленное лицо кошмара и смерти. Огромная обезьяна прекратила раздирать мертвые жертвы и подкрадывалась к влюбленной паре в центре поляны. Кровь сочилась из раны в грязной шкуре чудовища. Именно эта рана сводила его с ума. Маград вскочил навстречу твари, заслонив доведенную до отчаяния девушку. Его пистолет исторг струю пламени, излив поток свинца в могучую грудь зверя, когда тот бросился в атаку. При приближении твари уверенность Маграта уменьшалась. Пулю за пулей всаживал он в тело чудовища, но оно не останавливалось. Потом Бристол швырнул полностью разряженный револьвер в уродливое лицо, без какого-либо эффекта. Накренясь и чуть повернувшись, чудовище схватило Маграта. Когда гигантские руки сжались вокруг Маграта, он потерял всякую надежду, но, повинуясь инстинкту бойца, изо всех сил по самую рукоять вогнал свой афганский кинжал в волосатый живот твари. Ударив, Маграт почувствовал дрожь, пробежавшую по гигантскому телу. Огромные руки отдернулись. В последнем предсмертном рывке чудовище швырнуло Маграта на землю. Но тварь закачалась. Морда ее стала маской смерти. Мертвое чудовище еще какое-то время стояло, потом ноги его подкосились. Дрожа, повалилось оно на землю, а потом затихло. Даже обезьяна-каннибал из Замбибве не могла выжить после того, как в нее в упор разрядили револьвер. Когда Маграт встал, покачиваясь, Констанция поднялась и подошла к нему, истерически рыдая. «Теперь, Констанция, все в порядке», — задыхаясь, пробормотал он, прижав ее к себе. «Земба мертв, Деалбар мертв, Болвил мертв. Негры разбежались. Никто не помешает нам убраться отсюда. Луна Замбибве стала последней для всех них. Но это лишь начало новой жизни для нас». Роберт Говард. «Луна Замбибве». Рассказ читал Олег Булдаков.